«Да ну тебя, дед!» — засмущалась Петровна, пухленькая, милая старушка с не по возрасту румяным лицом. «Нет, ты скажи!» — настаивал порядком захмелевший Егорович. И Петровна, плюнув, выбежала из-за стола. Панов хохотал, Егорович вторил ему мелко и часто. Вечером они отправились к лесной речушке, протекавшей неподалеку, ладить обещанную Егоровичем уху. Там, у полощущих длинные ветви в воде кустов, стояли две плетеные из лозняка верши. Они вытащили их кошкой и набросали ведерко золотистых жирных линий и коричневых толстых щук. Егорович позволил ему только выпотрошить и почистить рыбу. Уху в черном закопченном казане варил сам, время от времени бросая в кипящее варево очередную порцию рыбы, которую в скорости вылавливал же обратно большой алюминиевой шумовкой. Готовую рыбу он складывал в эмалированную миску величиной в средних размеров тазик. Потом они достали из реки холодную бутылку с чистой, как родниковая вода, водкой, разлили ее в стаканы и сели друг против друга над снятым с костра казаном. Стояла уже середина сентября, но теплое и ясное, солнце давно село, но небо мягко и ясно светилось. В лесу было тихо и спокойно. Они заедали холодную водку обжигающе горячей ухой, которую черпали ложками прямо из казана, было очень вкусно и здорово. Ухо получилось густой, скользкой и сладковато-пряной, вкуснее Панов ничего в жизни не едал. Потом пришел черед рыбы, остывшей, но не потерявшей вкуса и аромата. Панову, который проглотил несметное количество ухи, поначалу показалось, что для рыбы у него в желудке не осталось места, но Егорович достал из реки еще одну бутылку, и место нашлось. Позже они сидели у потухающего костра, блаженно покуривая самосад. Егорович свернул папироски ему и себе, попросив его только лизнуть полоску тонкой бумаги на той, что предназначалось гостю. Самосад, крепкий и ароматный, драл горло, и дым от него был густой и тяжелый. Он медленно стлался и таял над водой. «Вот оно какое, Дмитрий», — тихо промолвил Егорович, когда самокрутки потухли. «Так бы и сидел здесь всю жизнь, глядел да слушал. Года мои, видишь, уже на исходе, и как подумаю, что скоро в землю, так и защемит тут», — он потрогал грудь. «Куда ж от такой красоты? В рай меня, Господь, наверное, не пустит, грешил много, так чего тогда спешить? Мне и тут хорошо». «Да», — согласно выдохнул Панов. И вдруг, словно стараясь освободиться от тяжести на сердце, торопясь рассказал об Игоре и разговоре с ним. «Хороший он, видно, был хлопчик», — заключил Егорович, когда Панов замолчал. «Господь его, видать, еще в детстве в макушку поцеловал, потому и забрал к себе побыстрее из ее доли этой. А вообще люди, Дмитрий, тяжко помирают. Я много видел, и на войне, и потом. Легкая смерть – это подарок Божий, недаром о ней в церкви каждый день молится. А так, тяжко человек живет и помирает тяжко, не хочется ему, боязно. А что поделаешь, никого эта чаша не минула, даже господа нашего. Человек и болеет тяжко, и лечить его тоже тяжко, капризует, внимания к себе особого требует. А вылечишь его – потом и спасибо тебе забудет сказать. Пока стонет да плачет, горы тебе золотые будет обещать. А потом принесет курицу старую, да и ту будет жалеть, думать, чтоб ты той курицей подавился. Пойдем, Дмитрий. Егорович поднялся и стал собираться. Дома еще посидим, порадуемся. Чего нам тут печаловать? Панов пробыл у радушных старичков еще день. Остался бы и больше, и приглашали, но было неудобно. Да и оказия подвернулась. Утром третьего дня за Егоровичем из города прислал машину очередной клиент, вместе они доехали до города. Расстались, как и в прошлый раз, сердечно. 13. Уезжая, Панов никому не сказал, когда вернется, да он и сам не знал когда. Поэтому его не удивило, когда он застал квартиру пустой. Дочь была еще в школе, а жена, видимо, пошла по магазинам, это дело она любила. Он с удовольствием постоял под душем, переоделся во все чистые, пообедал, холодильник был полон. Покончив со всем этим, Он попытался читать, затем смотреть телевизор, не получилось. Голова не воспринимала прочитанного, а по всем программам телевидения шла какая-то нудная тягомотина, где о политике, где о проблемах экономики. Некоторое время он бесцельно послонялся по квартире, затем взял ключи и поднялся в клинику. Возле дверей со знакомой табличкой никого не было. Маленькое объявление, пришпиленное ниже, сообщало всем, что прием временно прекращен. Он открыл дверь и шагнул в прихожую. Он и сам не мог объяснить себе, зачем притащился сюда. Хотя за последние недели клиника и все, что было связано с ней, ему просто обрыдли, было нечто, что тянуло его сюда. Недели, проведенные здесь, изменили его жизнь, и хотя он весьма смутно представлял себе свое будущее, одно знал твердо. Назад, к прежней жизни и занятию, возврата уже не будет. Вдруг он замер. Неясные звуки доносились в прихожую из-за плотно запертых дверей его кабинета. В первое мгновение его прошиб холодный пот, не столько от страха, сколько от неожиданности. Но он быстро взял себя в руки и осторожно подошел ближе. В кабинете действительно кто-то был. Странные звуки, похожие на шлепки по обнаженному телу, доносились оттуда, потом послышался стон. Он удивленно пожал плечами и тихонько открыл дверь. В первый миг он не понял, что это такое копошится в полумраке на одной из кушеток. Но это длилось только миг. Два обнаженных тела, слившихся воедино на кушетке в паре метров от него, принадлежали жене и Мише. Он это понял тут же. Полные белые ноги жены елозили по смуглой спине Миши, а тот яростно работал телом, исторгая каждым своим движением сладкий стон у обнимавшей его женщины. Появление Панова никто не заметил, и он молча смотрел, как кривится в сладкой судороге лицо жены. Внезапно она закричала и, обхватив голову партнера обеими руками, впилась в его губы долгим страстным поцелуем. Он повернулся и вышел. Двери кабинета он не закрыл, а, повинуясь внезапно нахлынувшему чувству, с грохотом впечатал в косяк. Затем спустился к себе. На кухне он натыскал в одном из шкафчиков початую пачку сигарет, ломая спички о коробок, прикурил. С тех пор, как он занялся целительством, он как-то незаметно перестал курить, душа больше не требовала, и выпивать. Лишь когда приходили редкие гости, он позволял себе расслабиться, но и то только за рюмкой. Поэтому сейчас, как день назад у Егоровича, табак ударил ему в голову, и на мгновение все поплыло вокруг. Он не чувствовал себя оскорбленным. Давно уже минул тот день, когда он отчетливо осознал, что не любит жену. То, чему он только что стал свидетелем наверху, происходило между ними редко, а в последние недели и вовсе сошло на нет. Права ли была тогда Лика, или же он просто уставал, но их супружеские отношения в эти недели трансформировались в чисто деловые, и жена в принципе имела право на то, что он не мог ей дать. Но все равно было неприятно и противно. Он еще не докурил сигарету, как за стеклянной дверью кухни мелькнула тень. В следующее мгновение в щели между дверью и косяком показалось виноватое лицо Миши. «Входи, садись», — кивнул Панов на свободный стул. И Миша, неслышной тенью скользнувший в дверь, осторожно присел на краешек. «Что скажешь хорошего, Дмитрий Иванович, вы?» Миша бросил на него взгляд из-под лобья и опустил голову. «Вы на меня, честное слово, не знаю, что сказать», — закончил он виновато. «Тогда я спрошу», — Панов внезапно ощутил в себе какую-то веселую ярость. «Давно это вы? Как вы в отпуск уехали? И кто был инициатором?» «Оба, наверное», — Миша взглянул на него покаянно. «Она как-то пожаловалась, что вы с ней никак. Ну, это, как-то все само собой получилось. Ладно», — Панов растер сигарету в пепельнице. «Ее я еще могу понять, раз уж я с ней никак. Но ты ж ей почти в сыновья. К тому же жена дома молодая. Беременная жена», — Миша снова опустил голову. «Вот и, сами понимаете. Ладно, иди», — он махнул рукой. Миша осторожно посмотрел на него. «Людмила Викторовна сюда заходить боится? Скажи, чтоб не боялась». Миша все еще смотрел на него. «Не бойся, ничего я с ней не сделаю», — сказал Панов, раздражаясь. «Неужели я похож, по-твоему, на ревнивого мужа, что будет гонять ее топором?» Миша, подумав, покачал головой. «Ну так чего же?» Помощник кивнул и тихонько вышел. И почти сразу же в дверном проеме появилась жена. Она не вошла, стала у косяка, с тревогой глядя на него. Лицо ее кривилось. То ли она хотела заплакать, то ли обругать его. Панов подождал, пока в прихожей щелкнул замок входной двери. Он уже принял решение и знал, что ему делать. «Принеси деньги», — сказал он отрывисто. «Какие деньги?» — насторожилась она. «Нет у меня ничего», — я сказал. «Принеси», — холодно повторил он. Она упрямо замотала головой, и Панов вдруг ощутил, как воздух перед ним становится твердым и тяжелым. Он еле успел метнуть взгляд в сторону. Толстое узорчатое стекло в кухонной двери вдруг с пушечным громом треснуло и мелкими осколками ссыпалось на пол. «Я сейчас». Жена исчезла и скоро появилась снова с пухлым старым портфелем дочки. Он молча вынул портфель из ее трясущихся рук, щелкнул замком крышки и перевернул его над столом. Толстые зеленые пачки, перехваченные посреди разноцветными узкими резинками, жирно застучали по клеенке, покрывавшей стол. Бросив опустевший портфель на пол, Панов некоторое время изумленно смотрел на груду бумаги перед собой. Он предполагал, что неплохо зарабатывал в эти недели, но он даже не предполагал, что денег окажется так много. «Боже, сколько же вы с них брали?» — хрипло вымолвил он наконец. «А что?» — взвизгнула жена, делая шаг к столу. «Они за здоровье платили, а некоторые и за жизнь. Их никто не заставлял. В больнице бесплатно, могли туда идти». Он с интересом посмотрел на нее. Лицо жены порозовело, она, не отрываясь, смотрела на валявшиеся на столе деньги. «А тебе зачем столько? Это тебе никогда ничего не надо». Вдруг заплакала она. Всю жизнь в нищете, когда у других, все, люди давно поняли, как надо жить, один ты. У тебя дочка растет, о ней ты подумал. Замуж выйдет, зятя в дом приведет, где мы тут поместимся. Люди давно детям квартиры купили, я уже одну присмотрела, и о цене договорилась. Она плакала, не отрывая взгляда от стола. Он молча выбрал из груды три пачки, отодвинул их в сторону. Остальное сгреб обратно в поднятый с пола портфель. Она перестала плакать и испуганно следила за его движениями. Он щелкнул замком крышки. «Держи». Она поймала портфель и обеими руками прижала его к животу. «Дочке скажешь, что я уехал в командировку. На север. Очень и очень надолго». Он встал, рассовал отложенные деньги по карманам. Она во все глаза смотрела на него. В один миг попыталась было что-то сказать, но не посмела и опустила голову. Он молча прошел мимо, у самой двери на мгновение остановился. Пошарил по карманам, и тощая связка ключей, слабо звякнув, упала у порога. Он не помнил, как шел по лестнице, выходил из подъезда, и пришел в себя, когда на его пути возникли две тяжелые фигуры в цветастых спортивных костюмах. «Ты Панов?» — спросил один из цветастых и пояснил. «Ну тот, что лечит». Он машинально кивнул. 14. Человек с гладко выбритым незапоминающимся лицом молча смотрел на другого, с седоватой бородкой, сидевшего напротив. Охранники, доставившие в кабинет гостя, ушли. Хозяин кабинета отослал их тут же, понял, что не понадобится. Гость не понравился хозяину с первого взгляда, а теперь, после длительного взаимного разглядывания, нравился еще меньше. В седобородом не было ни холодной, внушающей страх значительности палача, принявшего у него заказ, ни даже напыщенной важности целителей, побывавших здесь прежде. По заключению хозяина кабинета в нем не было вообще ничего, обыкновенный мелкий человечек, к тому же слегка напуганный. Неужели он действительно делал то, о чем ему так много рассказывали? «Ты Панов, который лечит?» — спросил человек с незапоминающимся лицом, будто не веря сам себе. «Меня уже спрашивали ваши дебилы», — огрызнулся гость. «На какой помойке вы их нашли?» Хозяин кабинета еле заметно кивнул. «Кажется, первое впечатление было обманчивым. Ты действительно можешь определить, чем человек болеет, а вылечить его», — продолжил он, как ни в чем не бывало. «Если захочу», — снова огрызнулся гость. «Тогда скажи, чем болею я?» «Умственной недостаточностью». Гость явно задирался. Хозяин кабинета нахмурился. Это уже было чересчур. «Те, которые здесь были до тебя, не хамили», — кротко сказал он, и в этой смиренной кротости даже самый толстокожий услыхал бы угрозу. Но этот не услышал. «Вот и целуйтесь с ними». Гость встал и сжал в кулачки свои жалкие ручонки. «Я к вам не набивался. Так что, будьте добры, отвезти меня туда, где взяли». «Ясно». Человек с незапоминающимся лицом вдруг понял, что этот колченогий с бородкой сейчас супрется, и тогда все, хоть рви его на части. «Идемте». Он встал. «Сейчас я вам все покажу». Они вышли из кабинета и по широкой мраморной лестнице поднялись на третий этаж особняка. Здесь, как и этажом ниже, прорезал здание широкий коридор со стенами, выложенными тем же светлым мрамором, с высокими дверями красного дерева. Возле одной из них хозяин остановился. Рысивший следом за ними охранник в цветном костюме торопливо подскочил и распахнул дверь. «Прошу». Хозяин отступил на шаг. Комната, в которую они вошли, была небольшой, но светлой, с высоким потолком. В центре ее стояла кровать, маленькая, но даже она казалась большой для худенькой бледной девочки, лежавшей здесь под кружевным одеяльцем. Она встретила посетителей любопытным взглядом. Хозяин сделал легкий жест рукой, и женщина в белом халате на кушетке в углу встала и вышла. «Дядя». Девочка улыбнулась и протянула человеку с незапоминающимся лицом худую прозрачную руку. Тот осторожно взял ее обеими ладонями. «Как ты, малыш?» «Хорошо. Тетя-доктор сделала укол, и сейчас ничего не болит. Она мне вставать запрещает, а мне хочется. Мы бы с тобой поиграли». «А это кто?» «Это тоже доктор». Хозяин отступил в сторону, чтобы гость мог подойти поближе. «Он будет тебя лечить». «А почему он не в белом халате?» — спросила девочка, с любопытством глядя на гостя. «Я поняла», — вдруг обрадовалась она. «Он будет шептать и махать руками, как те, что уже приходили». «Да, да», — коротко подтвердил человек с незапоминающимся лицом. «А сейчас помолчи, лапочка», — он повернулся к гостю. «Приступайте». Тот молча кивнул и провел ладонью над головкой девочки, затем над кружевным одеяльцем. Лицо его вдруг скривилось, как от боли. Он поднял вторую руку и обеими ладонями стал водить над одеяльцем, словно обволакивая что-то. Девочка следила за ним с интересом. «Ой, холодно», — вдруг взвизгнула она. Гость нахмурился и положил ей ладонь на бледный лобик. Глаза девочки медленно закрылись, и она ровно задышала. Гость убрал руки. Хозяин кивнул. «Идем», — вновь пригласил он. Тем же путем они спустились в кабинет. «Ну?» — спросил человек с незапоминающимся лицом, когда они расселись по прежним местам. «Рак печени. Третья, а может уже и четвертая стадия. Опухоль неоперабельная», — хмуро отозвался гость и добавил. «Метастазов нет». Хозяин кабинета удовлетворенно кивнул. «Значит, мне про тебя говорили правду, а вам не говорили, что я в таких случаях ничем помочь не могу?» — все так же хмуро спросил гость. «Говорили», — подтвердил хозяин. «Я и не прошу, чтобы ты ее вылечил, знаю, что это невозможно, но я знаю и другое. Не так давно ты был у одного мальчика, ему помощь тоже было невозможно, но ты с ним говорил и что-то делал, он умер через 2 дня во сне», — улыбаясь. «Эта девочка, моя племянница, у нее нет родителей, а у меня — детей. И если ее нельзя вылечить, то я хочу, чтобы она хотя бы умерла», — улыбаясь. «Понятно, да. За работу я всегда хорошо плачу, а за такую, тем более». Человек с незапоминающимся лицом выдвинул ящик стола. «Не надо». Гость встал. «Я сделаю все и так». Хозяин кабинета бросил на него долгий тяжелый взгляд. Гость ответил ему таким же. С минуту, Не мигая, они смотрели друг на друга. Затем хозяин задвинул ящик обратно. «Я только хочу вам сказать», — промолвил гость, вставая, «что если бы ваши дебилы приехали чуть позже, они меня никогда бы не нашли». Еле заметная усмешка тронула тонкие губы человека с незапоминающимся лицом. «Ошибаетесь. Это намного проще, чем та работа, за которую вы беретесь. Что вам нужно для нее? Будет нужно, попрошу». Хозяин встал, и тут же в дверь вскочил цветной охранник. Поздним вечером тот же охранник осторожно заглянул в кабинет. «Спит», — коротко доложил он от порога. «Давно?» — поднял брови хозяин. «Только что», — охранник спешил, глотая слова. «Я в глазок смотрел, как приказали. Сначала он все руками над ней водил. Поводит, потом посидит на ковре немного, и снова. И так это». Охранник с трудом подбирал слова. «Как бы вытирает что-то. Никогда такого не видел. Аж жутко, блин. А потом совсем упал. Я заглянул, спит. Пойдем». Они поднялись наверх. Гость лежал на ковре, на боку, уткнувшись лицом в собственное плечо. Человек с незапоминающимся лицом наклонился над девочкой. Она спала, тихо посапывая носиком. Он потрогал ее лобик. Тот был сухим и теплым. Почувствовав прикосновение, девочка вздохнула и перевернулась на бок. Хозяин убрал руку и склонился над человеком на ковре. Дыхание его не было слышно. Он поднял пальцем века лежавшего, зрачка под ним не было. «Позови врача», — обернулся он к охраннику. «Она внизу, к нему. Потом пусть зайдет ко мне». Он выпрямился и пошел к двери. Через полчаса женщина в белом халате открыла дверь его кабинета. «Ну?» — поднял он голову. «Такое впечатление, что полное нервное и физическое истощение», — заговорила женщина, волнуясь. «Странно. Днем он выглядел абсолютно нормально, а тут пульс еле прощупывался, и дыхание. Ну и...» — прервал ее хозяин кабинета. «Сделала укол, поставила капельницу», — торопливо стала перечислять она. «Он и сейчас лежит под ней, на ковре», — она помедлила. «Он пришел в себя. Перенесите его в другую комнату. Мы хотели», — женщина вздохнула, — «но он запретил. И даже обругал нас. Говорит, что еще не закончил, нужен еще сеанс». «Тогда пусть остается», — сказал человек с незапоминающимся лицом. «Принесите только ему поесть». «Но...» — замялась женщина. «Что еще?» — поднял он брови. «Если у него такой упадок после того, как он выглядел здоровым, то в нынешнем состоянии он не может что-то делать. Он просто умрет. Понимаете? И что из этого? Как вы можете?» Лицо женщины пошло пятнами. «Могу. Я его не заставляю убивать себя, успокойтесь. Его пригласили для другого, того, что он делал без всякого упадка сил, выходил на своих ногах, да еще деньги раздавал». Он помолчал. «Я не виноват в том, что он решил сделать нечто иное и лежит сейчас на ковре. Меня, по правде говоря, это совсем не волнует. Только девочка. Как она?» «Хорошо», — медленно выговорила женщина. «Ей явно лучше. Я даже не стала делать ей обычную инъекцию. Она спит спокойно. Вот это главное. И не забывайте, вас пригласили ухаживать за ней, а не за ним. Он взрослый и сам знает, что делает. Идите». Она понуро повернулась к двери. «За ним тоже можете смотреть», — крикнул он ей вслед, почему-то раздражаясь. «Если вам того хочется, но работать ему не мешать». «Ясно». После ее ухода он еще некоторое время сидел, сердито вертя пальцами толстую тяжелую ручку с золотым пером. Ему было неприятно и обидно, и он в раздражении швырнул ручку на стол. 15. Санитарка мыла пол в коридоре больницы и, размашисто двигая швабру с тряпкой по гладкому мозаичному полу, и сердито поглядывала на приоткрытую дверь ординаторской. Там опять сидели эти двое. Их следовало выгнать уже давно, чтобы убрать в комнате. Заведующий отделением на этот счет был строг, но санитарка почему-то оробела, и это еще больше злило ее. Завели моду в тихий час по кабинетам шляться. Сердито думала она, полоща тряпку в ведре с крупной надписью для пола. На то он и тихий час, чтобы все отдыхали. Даже врачи в это время уходят, а эти сидят и сидят. Она с сердцем шваркнула мокрой тряпкой о пол. И, словно в ответ, из-за неприкрытой двери ординаторской донесся смех. Смеялась женщина, легко и радостно. «Если бы ты только видел его лицо!» — воскликнула она и снова засмеялась. «Как он смотрел, когда я ему это сказала!» «По-моему, у него вообще нет лица!» — сумрачно отозвался мужчина. «Так, маска какая-то!» «Нет, есть!» — не согласилась женщина. «И ты бы видел, как оно дергалось!» «Удовольствия мало!» — вздохнул мужчина. «Не видел и не хочу. Хватит с меня того, что я видел здесь. Приехал, всех из палаты его дебилы выгнали, заходит, сволочь. А чего он хотел?» — удивилась женщина. «Ты не рассказывал. Деньги привез. За работу. Много. Лет на 10 хватило бы. И что? Пусть он засунет их себе в одно место. Не нужно мне ничего от него. Вместе с его мордоворотами». Женщина вновь засмеялась. Санитарка в коридоре неодобрительно покачала головой. «Надо же, от денег отказался. Да еще каких. И за работу. Ну и что, что тот был неприятный? Деньги на вид всегда хороши. Миллионер нашелся». Раздраженно думала она, возя тряпкой по полу. «А сам в старой пижаме, как дали здесь, так и не снимает. Другие больные почти все в своем, сейчас разрешают. А этот в пижаме, костюма спортивного и того нет, да и сам коней бы двинул, если бы не эта дамочка. Привезли сюда холодного и в коридоре бросили, наши и вставать не хотели, под утро сон самый, так это всех на голову поставило. Сама доктор, знает, как у нас лечит, и лекарств с собою привезла, у наших, как обычно, ничего и никогда, всю жизнь эти мужики за бабами». И что она в нем нашла? Одна борода, да и та седая. Санитарка сердито плюнула и тут же смахнула плевок с пола широким полотнищем тряпки. Она вспомнила, как сестры со второго этажа, где размещалась травматология и где она тоже убирала, рассказывали ей, как привозили недавно одного после автомобильной аварии. Молодой совсем был, заснул за рулем. Оказалось, что сын большого начальства. Сколько тогда налетело в отделение людей, палату цветами завалили, а фруктов всяких было сколько, сестры потом 2 дня все это ели. Им и денег набросали, врачам и сестрам, только бы спасли. Куда там, умер на второй день и в сознание даже не пришел, бедненький. Санитарка вспомнила, как провезли тогда мимо нее каталку с телом, прикрытым простыней, к полу свешивалась пухлая, неживая уже рука с огромным золотым перстнем на среднем пальце. Ей тогда нестерпимо захотелось сдернуть тот перстень, зачем он мертвому. Но вокруг были люди, и она не решилась. Да и у двоих, что катили коляску в морг, морды были зверские, они бы ей сдернули. Эти, из морга, своего не упустит. Мало им, идолам, что родственников покойных обдирают, и все только за то, что помоют холодного. Да оденут, а тут на одну зарплату. Она замерла, прислушиваясь. За дверью ординаторской по-прежнему громко разговаривали. «Может, ты все-таки поспешила?» — спрашивал мужчина. «Жалко девочку. Да она через день уже бегала». Не согласилась женщина. «Ты бы видел, какие глаза были у моих в клинике, когда мы привезли ее обследовать. Поверить не могли, что это она. Все головами крутили, пока она их по именам называть не стала, запомнила, пока лежала. Значит, сенсация. Опять ко мне повалит. Не мечтай», — хмыкнула женщина. «Ты наших не знаешь. Они же ей таблетки с уколами прописывали, вот и помогло. В крайнем случае спишут на самопроизвольное исцеление. Так у нас всегда делают, когда не могут толком объяснить. Не волнуйся, конкурентов наши не любят». «А я им и не конкурент», — вздохнул мужчина. «Все, отличил. Почему? Ушло все. Ничего не чувствую. Я здесь уже не раз пробовал, совсем ничего. Так ты еще не поправился. Не утешай. Сама знаешь, завтра выписывают. И чувствую я себя здоровым. Только это ушло. Может, оно и к лучшему. Сколько ты из-за этого перетерпел? А жить на что? Я же безработный. Я работаю. И много ты получаешь. Одной еле хватает. И двоим хватит. Потом ты что-нибудь найдешь. А можешь и не искать. Если нужно, я одна. О чем ты говоришь? Вскрикнул мужчина. Что я уже совсем? Да я хоть грузчиком. Я сейчас сильный. Может быть потому, что это ушло. Я раньше на женщин совсем не смотрел, а здесь каждую ночь тебя во сне вижу. Потерпи уже день, женщина засмеялась. Не здесь же. Санитарка в коридоре плюнула. Бесстыжая. Подумала она, затирая плевок. Скажи, это ты одежду мою забрала? Продолжил мужчина за дверью. Когда меня сюда привезли, я... Там в карманах деньги оставались. Я нашла. Купи мне куртку. А то пока лежал и холода пришли. Зачем? Я все твои вещи к себе перевезла. Там и куртка есть. Если, конечно, она тебе не нравится. Ты, что, ко мне ездила? Да. Ты ж адреса не знаешь. У тебя паспорт был в кармане. А там штамп с пропиской. И штамп о браке, где ее имя, отчество. Я по справке домашний телефон взяла, позвонила и сказала, что ты просил забрать. А что, не нужно было? Некоторое время за дверью было тихо. Как она тебя встретила? Спросил, наконец, мужчина. Так вот просто все и отдала. Ну, косилась немножко. Но когда я сказала, что ты на квартиру и прочее не претендуешь, заулыбалась. Даже сама все сложила. За дверью снова на некоторое время затихло. «Как они там?» – спросил мужчина. «Нормально, все здоровы. Людей лечит». «Что?» «Ну да, твой ассистент теперь вместо тебя, Миша». Мужчина захохотал. «Миша, молодец, этот подметки на ходу срежет, и люди идут. Меньше, чем к тебе, но есть». Мужчина захохотал еще сильнее. «Вот шарлатаны, точно так же и я о тебе думала, когда шла на прием. Да, странно, но я тебя совсем не запомнил. Что тут странного? Сколько людей было? Так-то люди, а это ты. Чем же я их лучше? Всем». За дверью приглушенно забормотали, и санитарка замерла, прислушиваясь. Но в ординаторской не разговаривали больше, только тихий шорох донесся до нее. «Ну, Дима, хватит». Наконец послышался голос женщины, и голос этот был иным, низким и неясным. «Я же сказала, потерпи, мне пора уже, да и Пантелеевна скоро нас отсюда шваброй погонит». Санитарка отпрыгнула в сторону, торопливо заелозила шваброй. Парочка появилась в дверях ординаторской. «Возьмите». Женщина протянула ей шоколадку. «За что?» – удивилась санитарка. «За долготерпение. Берите, внучку угостите. Дима, проведи меня». Санитарка, замерев, смотрела им вслед. Они шагали по коридору. Мужчина был ниже женщины, к тому же заметно прихрамывал, а она шла рядом, такая тонкая, воздушная в своем приталенном белом халате, что казалось, сейчас взмахнет руками и полетит. В конце коридора она вдруг наклонилась к своему спутнику и поцеловала его в макушку. «Надо же!» – покачала головой санитарка. Но произнесла она это про себя совсем не сердито. Ей почему-то совсем не хотелось больше ругаться. Эпилог. Было уже поздно, когда в двери квартиры на 9-м этаже панельного дома позвонили. Вика дежурила в клинике, и Панов пошел открывать сам. И, отворив, несколько секунд молча смотрел на человека, стоявшего за порогом. Меньше всего он ожидал встретить его сейчас и здесь. «Входите, он...» Наконец, отступил назад и посторонился. «Раз пришли». Гость молча шагнул за порог. Панов смотрел, как тот снимает свою длинную, до пят, темно-серую дубленку и высокую меховую шапку благородного пепельного отлива. По той медлительности, с какой гость делал это, Панов понял, что от него ждут помощи. Но он остался на месте. Все так же молча гость, когда-то назвавшийся тезкой Панова, прошел в комнату, сел в кресло. Панов устроился на диване напротив, и они несколько мгновений изучающе смотрели друг на друга. «Ну», наконец, вымолвил гость. «Что, ну?» «Не понял Панов. Рассказывайте. О чем? Зачем вы это сделали? Что сделал? «Я имею в виду ваш последний сеанс целительства», — холодно пояснил тезка. «Тот самый, в результате которого вы едва не отдали Богу душу и потеряли тем же Богом дарованную силу. Зачем вы это сделали?» Панов машинально пошарил рукой рядом с собой и нащупал у спинки дивана шершавый металлический шар. Он нашел его среди вещей, привезенных Викой из его прежнего дома, и с удовольствием вновь катал его в ладонях. «Особенно, когда нужно было думать. Мне так захотелось», — ответил он. «Почему захотелось?» — не отстал гость. «Вам это зачем знать?» «Мне нужно знать. Мне хочется знать, почему человек с необычайным даром, таким, какой встречается один на 100 миллионов особей, губит его. И все для того, чтобы лишь продлить дни маленькой племянницы провинциального мафиози. Почему? Я не продлил, а исцелил», — хмуро ответил Панов. «Навсегда. Я знаю. Пусть так. Но для чего? Вы хоть знаете, что за человек этот дядюшка? Сколько на его совести погубленных душей, как пишут ваши газеты, сломанных судеб? Болезнь единственной племянницы – это было ему наказание Божье. А вы это наказание отменили. Я б еще мог понять, если бы за большие деньги. Я знаю, сколько он может заплатить. Но вы даже денег, вообще никаких, не взяли. А откуда вы знаете, сколько он может заплатить?» — сощурился Панов. «Работка была. И кому вы сообщили, что ему больше незачем жить на этой земле?» «Это вас не касается», — резко отозвался гость. Но Панов понял, что не промахнулся. «Была работа или нет, это дело мое. А за работу надо платить, об этом даже в Евангелии сказано. Вы ведь прежде брали деньги за лечение, за работу», — уточнил гость. «И у меня работа. Своеобразная, специфическая. Мир наш так многообразен и в нем столько профессий. Моя не самая худшая. Убрать очередную мразь в земли – это не зло. Злом было бы позволить ей жить дальше. Ладно, оставим это. Я сюда не исповедоваться пришел. Итак, все же почему? Если я вам скажу, что мне просто стало ее жалко». Панов понял, что гость не отвяжется. И именно потому, что она племянница, а не дочь, и дядя у нее такой. «Вас это устроит?» Тезка несколько мгновений пристально смотрел на него. Взгляд у него был холодный и тяжелый. Панов сидел спокойно, незаметно катая левой рукой шар. Странно, но он сейчас не чувствовал себя подавленно, как во время их первой встречи. Ему было интересно, и только. «Я должен был это предусмотреть», — наконец тихо сказал гость. «Уж очень уникальный, нестандартный случай. Стихия без разума. Надо было сказать все тогда». «Что сказать?» — не удержался Панов. «То, что следовало, Дмитрий Иванович. Но я понадеялся, что вы придете к этому сами. Вы должны были к этому прийти. Это логика. Но ваше появление было алогичным, а логичным стал и уход». «О чем вы?» — удивился Панов. «Да все о том же. Вы хоть задумывались иногда, откуда и как пришел к вам этот дар?» «Задумывался. И что?» — Панов пожал плечами. «Вот именно. Когда вы рассказали мне вашу историю с молнией и этим шариком, который вы зачем-то сейчас катаете рукой, я сразу понял, что это фантом. Вы, видимо, читали эти истории в газетах. Наши провинциальные экстрасенсы любят рассказывать их журналистам, и это отложилось у вас здесь». Гость коснулся рукой лба. Сверкнул уже знакомый Панову перстень, и ему снова показалось, что ящерка на нем шевельнулась. «И вот когда нечто похожее случилось с вами, ваш разум, чего вы даже не осознали сами, решил, что и вы тоже можете. И вы сразу смогли. Насколько я помню, вы читали Библию». Панов кивнул. «Значит, помните, как говорил Господь: если бы имели веры смаковое зерно, то могли бы приказать горе: иди, и та пошла бы». «Это действительно так, Дмитрий Иванович. Весь вопрос только в том, чтобы поверить. Как поверил Петр и пошел по воде, аки по суху, а потом стал тонуть, потому что сам испугался того, что свершил. Ведь вся трудность здесь в том, чтобы поверить. Человек слаб и труслив, и ему просто страшно подумать, что он может сказать горе: «Иди, и та пойдет». Чтобы избавиться от этого страха, люди учатся годами, десятилетиями, они читают заклинания и доводят себя до исступления наркотиками. Вам ничего этого не понадобилось. Вот это и было алогичным. Вам это было просто дано. Почему же тогда ушло? Вы никогда не задумывались, почему ни один экстрасенс или целитель не работает долго? Вспомните. Сначала шум невероятный, толпы страждущих и скоро, все. Полная тишина и забвение. Действительно, согласился Панов. Дело в том, что человеку с даром отводится определенное количество энергии, как бы запас сил, который он может потратить. Запас у каждого разный, но всегда конечный. Никто из нас не знает, почему это так, но знают об этом все. Замечено, что интенсивнее всего энергия расходуется при целительстве. Вот почему я думал, что вы скоро придете ко мне. Когда человек замечает, что начинает быстро терять энергию, он стремится ее сохранить, а не тратить еще быстрее. Последнее алогично. Значит, если бы я к вам пришел, то вы научили бы меня ее сохранять и восполнять. Посвященным это иногда удается. Правда, восполнить все не удавалось еще никому. Особенно, если они продолжали заниматься целительством. А ваши занятия запас не расходует, не удержался Панов. В меньшей степени, чем ваши. Мне хватит еще очень и очень надолго. И я хотел, чтобы так же было и у вас. Вы могли бы стать великим, перед вами сгибались бы те, кого боится и боготворит этот мелкий люд. Вас бы боялись, опасались бы даже дышать в вашу сторону. Но вы этого не захотели. Поэтому вы мне больше не интересны. Прощайте. Тезка встал. Зачем вы же тогда сюда приходили? Панов тоже поднялся с дивана. Чтобы все это мне рассказать. Я хотел знать ответ на один вопрос. И я его получил. А что до рассказа? Вы его сейчас забудете. Навсегда. Гость поднял руку с перстнем, и Панов вдруг ощутил густую волну холода, исходившую из этой руки. Его обволокло, захлестнуло и подняло над полом. Ноги его стали слабеть, и, как когда-то там, на проплешине у кустов, над головой разверзлось небо, только в этот раз без грохота, и он полетел в черноту. Он пришел в себя от боли. Нестерпимо ныло под лопаткой. Он приподнялся. Тяжелый металлический шар лежал, наполовину вдавленный в мягкое, на диване, он заснул на нем. «Вика!» — тихо позвал он. Никто не откликнулся, и он вспомнил, что она на дежурстве. Он подобрал с пола книгу, которую читал перед тем, как уснуть, положил ее на столик у дивана. Затем, машинально прихватив с собой металлический шар, вышел в прихожую. Часы на стене здесь показывали полночь. Часа три, наверное, спал, подумал он, позевывая, это ж надо, что теперь ночью делать. Слева от него скрипнуло, он скосил взгляд. Входная дверь, не запертая, болталась на сквозняке, поскрипывая давно не смазанными петлями. Сквозь дверной проем виднелась пустынная лестничная площадка и стеганые матрасы соседских дверей. Во, и дверь не закрыл, сердито подумал он, заходи. «Кто хочет, бери, что хочешь». Внезапно он вздрогнул и бросил быстрый взгляд на вешалку сбоку. Его куртка и старое пальто Вики висели на прежних местах, но по-нову на миг почудилась длинная серая дубленка и шапка благородного серого отлива между ними. «Забудешь», — прошептал он злорадно. «Как бы не так». Он ощутил, как уплотнился и стал твердым воздух перед ним. Он метнул взгляд на качавшуюся на сквозняке дверь. И та с грохотом захлопнулась. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.